Глава 17. Сон сморил меня очень быстро, и всю ночь я крепко проспала, подозреваю, в том числе благодаря лекарствам Леонида. А утром проснулась сама и полная свежих сил для новых свершений. Каких только. Решив, что стоит выяснить это как можно скорее, первым делом отправила по разным сторонам света поисковики радиусом в 3 километра, чтобы понять, одни ли мы на этом плато или уже нет. Попутно открыла карту, тут же застывая от нехорошего предчувствия. Со стороны деревеньки Гнолов в нашу сторону двигалось коричневое пятно отряда. Ага. Значит ли это, что моя карта теперь интерактивная? Хорошая новость, а вот сами гнолы не очень. Решив, что стоит сообщить о своих наблюдениях главе клана, я поспешила выбраться из палатки и сразу же обнаружила Семёна сначала по голосу, а затем и визуально. Он с остальными мужчинами нашего небольшого клана сидел за дальним столом и что-то бурно обсуждал. Пока шла, меня заметили, но обсуждения тише не стали. Наоборот, кто-то из воргинов сорвался на рык, а Семён звучно долбанул кулаком по столу, привлекая к себе внимание. «Тихо! Орать на базаре будете! А здесь и сейчас нам нужен конструктив!» Заметил меня, скупо улыбнулся и кивнул. «Доброе утро, Настюш, как самочувствие?» «Доброе», — кивнула сразу всем. «Я в порядке, спасибо. А что случилось?» «Решаем, куда идти», — не стал скрывать орк. «Голоса разделились. Часть клана хочет в деревню, а вот я предлагаю слегка поднапрячься и прокачаться, а затем выбить личи из замка и сделать его своим». «Самоубийство!» — процедил то ли Денис, то ли Игорь. Я их еще немного путала. «Их сотня! А нас всего 20, включая женщин». 30. И союзник на 3 уровня выше Насти», — весомо поправил его Семен. «И опять же, я не говорю, что мы пойдем на них прямо сейчас. В идеале необходимо всем сильным бойцам прокачаться хотя бы до 20-го и взять новые бонусы. И найти 10-й союзников — это да. Но это в идеале!» Орк шумно выдохнул, обвел всех нас суровым и предельно серьезным взглядом и продолжил говорить. «Вот только если мы сейчас поступим так, как предлагает Игорь, то это поставит нас под удар гораздо быстрее. Слышали такую поговорку? Пока ты спишь, враг качается. Сейчас это как никогда актуально. Почему в том городе игроки ниже нас уровнем? Не думали? Потому что не на ком качаться. Присоединимся к ним, и нас настигнет та же проблема. Один моб на 1000 страждущих. Все, хана развитию. А заскучает вдруг лич? Что он будет делать, по вашему мнению? Правильно, пойдет качать свое войско, которое уже 15-го уровня и выше. А на ком он пойдет их качать? Правильно, на стадии низкоуровневых недоумков, которые думают, что их спасет большая численность. Но спасла ли она хотя бы одного червя из тех пещер, которые мы зачистили уже не 10? Молчите, а я вам скажу. «Ни хрена!» «Семён, спокойнее», — притормозил его Олег. «Мы поняли центральную мысль. И сразу скажу, я с тобой согласен. Хочешь быть на коне? Не расслабляйся ни на минуту. Этот мир жесток, и его условия не подразумевают мирной жизни. По крайней мере, сейчас, пока поблизости такой сильный враг, чьи намерения нам неизвестны, но агрессивность не оставляет ни шанса на сотрудничество. Ты нам другое скажи. Куда идти и кого мочить? Данж, судя по всему, все». «Настюш?» Орк повернул голову ко мне и слегка приподнял брови, давая понять, что клану снова нужны мои способности картографа. «Ну а я что? Я не подвела. Причем в первую очередь себя. А можно я сначала о другом скажу?» произнесла смело. «Знаю, не ко двору, но для меня это важно. Думаю, вчерашний день прекрасно всем нам показал, что Леонид — идеальный кандидат в заместители главы по лечебной части. Во-первых, он медик изначально. Во-вторых, опытный и решительный мужчина. Ну и в-третьих, люди относятся к нему без опаски, как ко мне. Сёма уже открыл рот, чтобы меня осадить, но я вскинула руку. Это правда, Сём. Я не питаю иллюзий на свой счет и сразу сказала, что не желаю командовать. В то же время не против числиться кем-то вроде удаленного разведчика, перевозчиком, специалистом по связям с общественностью, ну или кем вы там еще придумаете. Мои возможности пока уникальны, я знаю, и совершенно не против использовать их для целей клана. По мне все. И дайте мне ответ сразу, пожалуйста. Кто за кандидатуру Леонида? Переглянувшись и уточнив у самого фельдшера, не против ли он такой рокировки, мужчины один за другим проголосовали «за». Ну, а я, снова бросив внимательный взгляд на внутреннюю карту, мило улыбнулась и сообщила всем присутствующим. «А к нам гости идут. Гнолы. Численность отряда небольшая, около дюжины, так что, думаю, это не бойцы, а парламентарии, тем более светятся коричневым в зелень. Предлагаю сначала поговорить с ними, прежде чем отправляться на поиски сильных мобов. Вдруг что дельного хотят предложить?» «Настя!» — возмутился Семен и следом, кажется, чертыхнулся одними губами. «Давай в следующий раз ты будешь начинать с главного!» «Так я и начала!» — пожала плечами, улыбаясь едва заметно. «Их средний уровень не превышает 13-й, их численность почти равна численности моей банды. Чего бояться?» «Ох, Настюха!» — с осуждением цокнул глава. «Зазналась ты. Поверь опытному геймеру, иногда даже одна метко пущенная стрела способна переломить ход всей битвы. И пока я не очень правдоподобно делала вид, что прониклась, он уже раздавал указания, кому какие позиции занять и что делать в случае чего. Как я и предполагала, гнолы шли не биться, а устанавливать контакт. Один из них нес белый флаг, еще двое — подозрительный сундук, а остальные не спешили вынимать оружие из ножен. Выглядели они не красавцами. Этакие крупные гуманоидные гиены разбойничьего типажа, мохнатые и гнусные рожи, местами драные уши с внушительными серьгами-кольцами. Разномастная одежда и броня самого разного вида, словно каждый делал сам, не ориентируясь на единый образец. В основном броня была кожаной, но заметила я и с металлическими пластинами, и кольчугу, и полноценный металлический нагрудник кирасу. Из оружия были и мечи с саблями, и копья, и даже одна алебарда. Когда группа подошла ближе, старательно размахивая флагом, Семен приказал распахнуть ворота. К этому дню их уже восстановили. И мы вышли навстречу делегации. О том, кто окажется в группе, не было даже обсуждения. Сёма просто поставил нас перед фактом и каждому описал его задачу. Сам он — глава, Кирилл — правая рука и опытный боец, Олег, Артём, Лёша, Илья и Пашка — дружина, Леонид — начинающий полиграф, открывший в себе эту способность на 15-м уровне, но она уже отлично себя зарекомендовала. Ну и я — специалист по связям с общественностью, о чем мне и было заявлено с наглой ухмылкой. При этом мы, на мой предвзятый взгляд, выглядели представительнее. Системные вещи были относительно универсальны и похожи между собой, делая из нас не разношерстных бродяг, а именно членов одного клана, да и оружие было получше. Моя банда равномерно расползлась справа и слева от нас, не мешая друг другу и производя незабываемое впечатление одним своим видом. Остальные бойцы клана не спешили показываться пришлым на глаза, заняв выгодные позиции, как для стрелков и магов, так и для бойцов ближнего боя, но пока под прикрытием стен лагеря. Гнолы, не дойдя до нас метров 7, остановились окончательно, и вперед вышел самый крупный мужчина с некрасивыми шрамами, а чьих-то когтей через всю морду. Но его самого, как мне показалось, это вообще не смущало. «Рвых зоркий глаз и стаи бараухих приветствуют вас, пришлые. Кто ваш глава?» И почему-то уставился на меня. «Семен Дикимов я», — зычным басом отозвался Сёма. «Глава клана Спарта. «Слушаю тебя, рвых зоркий глаз. С чем пожаловали?» «А она кто?» В меня абсолютно невежливо ткнули пальцем. «Помощница моя», — прищурился орк. «А что такое?» «Жена?» — нагло прозвучал новый вопрос. «Я не услышал ответа!» — грозно рыкнул Семен, явно применяя какую-то личную способность, потому что стоящие за рвыхом гнолы все как один вздрогнули, а один даже отшатнулся, опасливо прижимая к голове большие мохнатые уши. «Прощения прошу!» Не сразу и сквозь зубы проговорил рвых, что не понравилось не только мне. Стоящий рядом Кирилл весь как-то подобрался и, словно невзначай, слегка загородил меня плечом. Это не ушло от внимания гнолы, и Ракшасу достался долгий оценивающий взгляд. «Не воевать мы пришли. С мирными намерениями. Есть у нашего народа поверье, что нашим прародителем был могущественный демон Барлаак Кровавый Кулак, скормивший первым гнолом плоть своих лучших воинов, отчего с тех пор в нас течет благородная кровь хаоса. Не знаю, как у остальных, а у меня слегка дернулся глаз. Вот это откровение. Уважаем мы силу, храбрость и коварство», продолжала разливаться хриплым соловьем гнол, окончательно остановив свой взгляд на мне, отчего хотелось передернуться и на всякий случай провериться на блох. «И ценим в женщинах прежде всего величину инфернальности и способность выносить здоровый приплод». А потом он обратился ко мне персонально. «Ты понравилась мне, демоница! Я сильный воин своей стаи и хочу взять тебя в жены. Здесь дары твоему клану, все честь по чести. Идем со мной, женщина!» Кто-то тихо хихикнул за нашими спинами. А потом снова и снова, но уже старательно зажимая рот руками. Возможно, даже не своими. Не знаю, кто именно, но подозреваю, что это была Анька. Гадина. Но, во-первых, я не демоница. А во-вторых, я не хочу замуж. Тем более за этого... нет, рвых зоркий глаз, — недовольно пробасил Семен. «Не свободна моя помощница». «Да? Твоя жена?» — пытливо прищурился гнол. «Не моя», — не стал в открытую лгать орк. «А чья же тогда?» — мгновенно последовал вопрос, заданный таким провокационным тоном, что лично мне сразу стало ясно — без драки дело не обойдется. И все бы ничего, но... «Моя!» Прозвучало слаженное трио, причем я сразу опознала всех троих по голосу. Это был Кир, Илья и Пашка. И, приглушенно чертыхнувшись, выразительно шлепнула себя по лбу. «Ну что за фарс, а?» «У тебя три мужа, демоница?» В голосе гнола прозвучало легкое замешательство, но в то же время на морде пропечаталось ничем не прикрытое уважение. А я не выдержала. «Я тифлинг!» — рыкнула так, что мог позавидовать и Семен. «Я инфернал, но не демоница! Меня зовут Анастасия, и впредь обращайся ко мне по имени!» И вроде ничего такого не сказала, даже ни одно заклинание не активировала, не говоря уже о личных навыках. Но гнол вдруг рухнул на четвереньки, завилял хвостом, как собака, у них еще и хвосты есть, и пополз ко мне, преданно заглядывая в лицо, а у меня перед глазами высветилось системное сообщение. «Внимание! Активирована привязка существа, склонного к подчинению доминантам-инферналам. Подтвердить? Да? Нет?» «Твою налево!» — пробормотала я растерянно, перестав следить за реальностью, и истошно взвизгнула, отскакивая назад, когда моих лодыжек коснулись даже не пальцы, а... «Язык! Он меня вылизывал!» Или подлизывался. Или... «Черт!» «Кир!» — завопила истошно и сама скакнула к Ракшасу чуть ли не на шею, когда Рвых решил закрепить результат и снова метнулся ко мне. «Уберите от меня этого психа!» И что самое неприятное, мне на помощь поспешили только Артём и Семён, пока Кир со мной на руках ловко уходил с траектории домогательств гнола, а остальные гнусно ржали. Кто тишком, кто в голос, но ржали все. Даже остальные гнолы, причем противнее всех. Припомню я им, всем припомню. Как бы то ни было, орку и гному удалось скрутить чрезмерно любвеобильного воина, клана Бараухих, а мне пришлось как можно быстрее и максимально доходчиво объяснять клан-лидеру, что всему виной склонность Рвыха к подчинению сильному инферналу и моя высокая инфернальность. «А вот как-то даже и не знаю», — с умным видом тер подбородок Семён, когда пытался принять решение, как нам поступить лучше. «И вроде поэкспериментировать хочется». Затем посмотрел на мрачную меня, на еще более мрачного Кирилла, на преданно сидящего у моих ног Рвыха и ехидно хмыкнул. «Но хернёй страдать мы не будем. Настюш, отменяй привязку». Не затягивая ни на миг, выбрала «нет» и сразу почувствовала, как изменился настрой гнола. Мужчина напрягся, медленно поднялся на ноги, окинул всех нас мрачным взглядом, под конец остановив его на мне, и секунду спустя перевел его на Кирилла. Молчание затягивалось, становилось гнетущим, но чего точно никто из нас не ожидал, так это грозного заявления гнола, произнесенное с рычащим вызовом. «Я буду драться за эту женщину!» Рука Кирилла на моей талии напряглась, но я успела раньше. «Отлично! Бой! Победишь меня, и я твоя! Проиграешь и уйдешь!» «Нет!» — криво ухмыльнулся Рвых, неприятно удивляя своей сообразительностью. «Ты сильнее меня, я уже понял. А вот твой мужчина... Достоин ли он такой роскошной женщины, как ты?» «Ну, за роскошную спасибо, конечно». «Настён, не бойся», — вполголоса произнес Кирилл, но услышали все. «Я в любом случае сильнее. У меня лишь один вопрос. Бой до смерти противника или оставить его в живых?» «До смерти!» — рыкнул гнол и сразу перешел к угрозам. «Я вырву сердце из твоей груди и преподнесу его своей женщине!» «Ну, попробуй!» — пренебрежительно фыркнул Ракшас и, пользуясь тем, что я стою рядом, поцеловал меня в щеку. Долго тянуть не стали. Единственное, что мне понравилось, так это то, что сначала Семён выяснил у Рвыха все правила и подробности предстоящего боя за даму, затем призвал свидетелей его сопровождающих, которые должны были подтвердить честность проведения боя и в случае проигрыша своего соотечественника не имели к нам претензий. Обозначил границы условного ринга, оговорил оружие, точнее, его полное отсутствие, и только после этого дал добро. Не знаю, как гнолы, но из нашего клана никто не сомневался в результате. Естественно, победит Кирилл. Он и быстрее, и уровень выше. Может, меньше опыта в драках, один на один на кулаках, но я уповала на прокачанные системные характеристики и то, что гнол хоть и выглядит массивнее, но в Кирилле я ощущала прежде всего внутреннюю уверенность, что тоже немаловажно. И, положа руку на сердце, если я пойму, что мне нужно вмешаться, я вмешаюсь. Чхать я хотела на их кодексы и прочую чушь. Мужа я выберу себе сама. И вот бой начался. Встав за границей круга, который прямо на земле очертил Артём, воспользовавшись своей секирой, я безотрывно наблюдала за тем, как обмениваются ударами мужчины. Быстрыми, сильными, болезненными и кровавыми. Оба не чурались выпускать когти, и если когтям Ракшаса я не удивилась, то когтям гнола совершенно не обрадовалась. Они были ничуть не меньше. Что странно, он ведь из псовых, нет? Хотя это же система. Чёрт-те что! Минута, другая, третья. Мне было откровенно неприятно смотреть на то, как Кир истекает кровью. И хотя Рвых тоже выглядел неважно, откровенно припадая на левую ногу, я каким-то внутренним чутьем ощущала, что до конца драки еще далеко. Физически они были почти равны, что лично меня удивляло. А вот в технике Кир плоховал, беря в основном скоростью. Не одна я была сосредоточена на том, что происходило в круге. Все наши то и дело выкрикивали подбадривающие возгласы, впрочем, как и гнолы, неприятно подвывая каждый раз, когда рвыху удавалось дотянуться когтями до плоти ракшаса и оставить на ней новый кровавый росчерк. Так что не только для меня стало неожиданностью дрогнувшая за моей спиной реальность и чья-то пугающе холодная чужая рука, опустившаяся мне на плечо. Я еще успела нервно дернуться, успела увидеть испуганно расширившиеся глаза Инги, стоящей напротив, успела услышать негодующий выкрик Кирилла, а затем... Все. Меня дернули назад, оглушили, и реальность перестала существовать. Запись аудиокниги произведена студией «Ардис» в 2025 году. Читала Настя Жаркова.